Создание сефиротических мандал. Структура мандалы. Мандала – это фиксация заклинаний на аркане или на группе арканов, перенесенная на бумагу. Создание мандалы начинается с обозначения пространства проявления этого аркана, которое фиксируется сефирами. Сверху листа пишется имя верхней сефиры аркана на иврите. Снизу листа пишется имя нижней сефиры аркана на иврите. В мандалах 4, 9, 17 арканов. Верхняя сефира – это левый столб. Нижняя сефира – это правый столб. Если нужен большой диапазон воздействия, например, в лечебных мандалах, то нижней сефирой обозначается малькут. Имена сефир на иврите берутся в таблице приложения 2 и пишутся справа налево. Дальнейшая работа идет в этом пространстве. Стрелки в углах листа, направленные в центр, означают направление действия энергии этого аркана и записываются на листе именем этого аркана на иврите, взятом из таблицы приложения 2. В центре рисуется человек. В магической традиции обозначением человека является звезда. В мандалах звезда бывает открытая на две стороны. Означает то, что человек активно проявляется вовне. Нижний луч – получение силы. Правый боковой луч – движение туда, куда ему нужно. Закрытая, если мандала создается на внутренние изменения. Например, на целительство. Звезда, обозначающая человека, описывается буквами, которые находятся маятником на алфавитной диаграмме в следующей последовательности. Внешний круг – обозначается на звезде. Голова, руки, ноги в зеркальном изображении. Как энергия аркана воздействует на тело. Внутренний круг – характер человека. Внутреннее пространство головы, тела, рук и ног. Итого, звезда описывается 10 буквами, найденными маятником. У человека есть крайние чакры, а также верхняя и нижняя подключка, обозначаемые на мандале треугольниками вершинами вверх и вниз. В верхний треугольник вписывается глаз гора, овал с точкой. В нижний треугольник вписывается либо крест Иерофанта, крест с тремя горизонтальными черточками, обозначающий энергетическую подпитку этой сефирой, либо знак нижней подключки, обозначающий слив энергии и используемый в мандале 16-го аркана для чистки человека от негатива. Верхняя чакра Сахасрара обозначается точкой на звезде и описывается буквой. Верхняя подключка обозначает верхнюю сефиру и описывается 4 буквами, которые также находятся маятником на алфавитной диаграмме. Нижняя чакра Муладхара обозначается точкой на линии, соединяющей подключки, и описывается буквой. Нижняя подключка обозначает нижнюю сефиру и также описывается 4 буквами, которые находятся маятником на алфавитной диаграмме. Для описания используется тот язык, который соответствует этому человеку. В левом верхнем углу мандалы рисуется свастика со стрелкой, направленной в центр. Она может быть двух типов. С вращением против часовой стрелки уводит в прошлое. С вращением по часовой стрелке создает тренд в будущее. Свастика описывается 4 буквами по лучам и одной на стрелке. Для вращения свастики используются стихийные духи. Для свастики с вращением по часовой стрелке – огня или воздуха. Для свастики с вращением против часовой стрелки – воды. Имя духа находится маятником на диаграмме от 3 до 7 букв и вписывается в мандалу рядом со свастикой. Описывается заклинание того, что будет происходить с человеком в этом аркане, в соответствии с выбранными глифами. Буквы заклинания выбираются маятником до 7 букв и вписывается в мандалу. Также на мандале могут размещаться печать аркана, имя аркана, на иврите, в розетке круга планет и созвездий, получаемое соединением букв имени линией, символы шлем ужаса и колесо фортуны. Печать человека на иврите, для кого делается мандала, буквы которой также выбираются маятником в розетке и соединяются линией. В самом левом углу мандалы рисуется звезда подписи мастера, который создает мандалу. Глифы заклинания в арканах, используемые в мандалах. Каждый элемент карты, называемый глифом, имеет какое-то символическое значение. Глиф – это графическое обозначение отдельных элементов аркана, показатель того, из чего состоит тот или иной аркан. Это определенная графическая настройка на определенное состояние. Здесь можно работать не с целым арканом, а точечно выделять какие-то части, отвечающие за конкретные качества, благодаря чему их отработка существенно облегчается. Работа через глифы позволяет сразу выделить интересующий аспект ситуации и быстрее получить нужные результаты, не затрагивая большую часть составляющих аркана. Зная глифы, вы можете трактовать саму карту, усиливая вхождение в пространство аркана. Например, в 19-м аркане глиф-флаг означает умение вести людей за собой. Соответственно, если нужны лидерские качества, настраиваемся на него. Если необходимо доказать свою точку зрения, это глиф-перо в 22-м аркане. Или в том же аркане настроиться на глиф-сапоги и задавить всех. Некоторые арканы являются двойными. 15-й аркан – главная и вторичные фигуры. 17-й аркан – разделение проходит почти посередине. Ниже – обычные люди. Выше – тот, кто поднялся к 15-му аркану. 6-й аркан – ниже. Многовариантность и большое сексуальное влечение. Выше – управление различными вариантами. 20-й аркан – уровень наших воплощений и уровень ангела, который поднимает наше сознание, активизируя подсознание. 16-й аркан. Здесь один уровень, но есть падение людей. Это обозначает неэффективность логического мышления. Его надо включить и двигаться вперед по пути интуитивно. Здесь главное – путь. Люди выступают в качестве вторичного элемента. Сначала смотрим цветовой фон карты. Чтение карты начинается сверху вниз и слева направо. Это заложено в самой системе чтения. Египтяне, в отличие от евреев, писали слева направо. Вы последовательно начинаете считывать условия и входить в это состояние. Настройка на карту занимает 20 минут времени. Мы выполняем ряд последовательных инструкций и на выходе получаем состояние. Глифы. Первое. Цвета. Основной фон этой карты и цвета отдельных глифов. 7 цветов радуги, 7 чакр, 7 спектров энергии. Белый цвет – чистое незамутненное восприятие, когда все оценки окружающего убираются. Красные цвета – сексуальные энергии, физический план, закон физического плана и уровень воздействия на физический план. Желтые цвета – спектр физических взаимодействий, жизненная энергия, активность манипуры, а также показатель гармоничного состояния. Зеленые цвета – энергии эмоций. Голубой цвет – 9-й аркан – отстраненность. Синие цвета – верхние энергии, энергии сознания. Черный цвет – 15-й аркан – аркан действует сильнее ночью. Второе. Люди. Человек обозначает некое общее состояние сознания. Есть в большей части арканов. Отсутствует человек в 18-м аркане. Там вся карта целиком является состоянием. И в 10-м аркане. Там мир – один из вариантов будущего. Мужчина – разум, логика, способность просчитывать ситуацию, компьютер. Женщина – интуиция, способность чувствовать ситуацию. Локатор, прощупывающий цели. Ребенок. Включение одновременно логики и интуиции. Ощущение без привязки к телу. Чистое восприятие. Третье. Одежды. Это физическое тело. Настраиваясь на этот глиф, человек может оздоравливаться. Разорванные одежды. 22-й аркан. Это значит, забудьте о своих болезнях. У вас есть тело такое, какое оно есть. За счет того, что нет фиксации на теле, человек оздоравливается. Отсутствие одежды, нагота. Настройка идет только на ощущения, без оценки физического мира. В 21-м аркане нагая дева танцует, прикрывшись шарфом. Физическое тело там не присутствует, а есть только дух и эфирное тело, прозрачный шарф. Настройка чистого восприятия. Одежда в порядке, состояние физического здоровья. Если есть серьезное заболевание, провести данную энергию не удастся. Доспехи, 13 и 7 арканы. Обозначение защиты, уровень манипуры. Рука в доспехе, металлическая перчатка. Жесткий метод действия. Сапоги, власть. Если железные, жесткая власть. 4. Атрибуты, предметы. Как правило, указывают центр концентрации, главную действующую чакру. Короны. Активная сахасрара. Диадема на лбу, звезда на лбу. Активная аджна. Ошейник. Активная вишудха. Кулоны. Активная анахата. Пояс. Активная манипура. Посох. Это опора в жизни. Тот жизненный опыт, который у вас есть. В 9-м аркане человек на него опирается. В 22-м несет его на плече. Опыт отбрасывается, не учитывается. Посох с тремя сучками – опора на всех трех планах – физическом, астральном, ментальном. Если человек опирается на него, это способность действовать на всех трех планах. Жезлы – стихия воздуха. Чаши – стихия воды. Пентакли – стихия земли. Мечи – стихия огня. Левая рука – эмоции. Правая рука – ментал, мышление. Хвост у женщины – луч захвата серебряной нити. Хвост у мужчины – активизация энергии кундалини. Предметы чем-то закрытые, например, скатертью. Материальная сторона вопроса – информация по описанию мира. Город – символизирует структуру мира, социум, как структуру и существующие в нем законы. Башни, твердыня, оплот – некая неприступная крепость. Стена – твердыня, дающая изоляцию. Колонны – это то, на чем что-то основано, основание чего-то. Две колонны, красная и белая, основаны на разделении добра и зла. Колонна, висящая в воздухе. Опора в духовном мире. Весы. Мера измерения тяжести грехов. Трон. Необходимость покоя. Трон со ступеньками. Необходимость выделиться из толпы, отделиться от всех, находиться в некой изоляции. Солнце и луна. Обозначает ян и инь, начало и конец энергии. Солнце – мужское начало, то место, откуда выходит энергия. Луна – женская энергия, то место, куда энергия девается. Соединение Солнца с Луной – соединение мужского и женского, андроген. Звезды – астрологический знак. Энергия данной карты очень зависит от положения звезд на небе. И чтобы ее взять, надо работать в период, когда звезды благоприятствуют. Если на карте кроме звезд изображена еще и Луна, значит, надо учитывать только фазы Луны. 5. Природа. Природа увядшая от соединения от природы, управления природой. 9-й аркан. Позади мудреца-отшельника стоит засохшее дерево. Оно говорит о том, что надо отрешиться от всего. Тараканов, кузнечиков, птичек. Сознание должно быть абстрактным и от всего отсоединиться. 19-й аркан. Вокруг ребенка на лошади цветник из подсолнухов. Соединение с растущей природой. Река или любая вода символизирует время. Если персонаж находится около воды или заходит в воду, нога в воде, он находится внутри временного потока, взаимодействует со временем и движется во времени. Если персонаж расположился на берегу, он вышел из времени, он вне временного потока, отсоединен от событий. Если временной поток течет перпендикулярно, рыцарь чаш, символизирует ясновидение, способность видеть события во времени. Шестое. Животные. Лошадь, 19-13 арканы, обозначает дух, дух святой. Это некая действующая сила, избранники духа, веление духа. Дух святой – это нервный импульс, который идет от сознания планеты. Мы под действием этой силы совершаем действия. Собака, 18-22 арканы, символизирует друзей. Это ваши связи по анахате. И там есть инструкция, как относиться к друзьям. Либо вы эти связи активизируете, либо не обращаете на них внимания. Волк, 18-й аркан, обозначает врагов. Связаны по манипури чакре, иногда по анахате чакре, но с минусом. В зависимости от инструкций вы либо обращаете на них внимание, либо нет. Лев, 8-й аркан, тупая природная сила, которой надо овладеть. Человек, орел, телец и лев. Лев и телец разошлись под прямым углом. Орел взлетает вверх. Получаем систему координат, где человеческое сознание образовало четвертое измерение. Седьмое. Сфинксы. Сфинксы, 7-й аркан. Силы. Черный сфинкс – темные силы. Белый сфинкс – светлые силы. Они оба волокут одну и ту же колесницу. Сфинкс – это выход на уровень многомерного сознания. Там, где нарисован сфинкс или четыре магических животных, есть прямое указание расширить свое сознание. Восьмое. Знаки. Знак бесконечности – Вселенная как таковая. Дорога – жизненный путь. Дао – истинный путь, которому мы должны следовать в своей жизни. Идущий по дороге, стоящий на пути, адепт. Идущий поперек дороги или идущий в обратную сторону. Дороги не видит, ищет цель. Камень, стабилизация, знак неподвижности. Каменная опора, на которой кто-то сидит, 15-й аркан. Заземление, спокойная позиция, которую надо иметь, чтобы взять этот аркан. На камне лежат магические предметы, обозначающие стихии. Первый аркан. Используйте эти стихии.